Этот термин из военного лексикона воспринимается как искусный ход, с помощью которого можно перехитрить, переиграть противника. Между тем, все наши инициативы в области разоружения, продиктованные новым мышлением, исходят из того, что в ядерный век безопасность может быть только общей для всех. Либо страны мира сообща перехитрят ядерную и иные смертельные угрозы, сумеют покончить с ними, либо будет положен конец роду человеческому. Будущее, естественно, зависит не только от шансов на разоружение, обуздание милитаризмом. Вслед за вопросом, быть ли человечеству, встает вопрос, каким ему быть. И здесь мы исходим из неизбежной в исторической перспективе победы социализма. Адамович, что меня несколько смущает, так это звучание самой формулировки «победа социализма неизбежна». В ней есть какой-то жесткий оттенок нетерпимости, фанатизма, конфронтационности. Он даже угрожающий, если смотреть с той стороны. Я верю в то, что будущие общественные структуры воплотят лучшие социалистические идеалы и одновременно избавятся от многих ошибок и недостатков, пока еще присущих реальному социализму. Думая о будущем, я бы сформулировал мысль так. Благодаря мощному толчку, импульсу, приданному развитию человечества Октябрьской революции, благодаря живительному дыханию нашей теперешней перестройки, человечество обязательно выйдет из опасного балансирования на грани самоуничтожения и создаст такие формы социальной организации, которые достойны его. Шахназаров. С той стороны, как выразился Александр Михайлович, действительно продолжают твердить о коварном замысле коммунистов силой навязать свою идеологию и социалистический строй всему миру. Причем это не мешает апологетам капитализма утверждать, что социализм якобы ведет в тупик, что это некая боковая бесплодная ветвь древа цивилизации и тому подобную чепуху. Если на начальных стадиях революционного процесса и давали о себе знать максималистские левацкие настроения распространить новый строй силы и оружия, то это давно и окончательно в прошлом. Ленин и в первые годы после октября подчеркивал, что социализм не может быть предметом экспорта, что его утверждение должно стать делом рук самого народа, и единственно возможный способ воздействия на этот процесс – силой примера. Социализм в историческом масштабе крайне молод, далеко не раскрыл еще всего своего потенциала, но уже внес огромный, неоценимый вклад в прогресс человеческой цивилизации. К сожалению, значительные наши достижения породили и колоссальный недостаток. Мы разучились критически трезво смотреть на себя в зеркало, решили, что все делаем идеально, не хотели замечать, как начали отставать в ряде областей науки, техники, производства. Просчеты и ошибки были допущены в организации и развитии различных аспектов общественных отношений, причем главным источником деформации, вызвавших необходимость в революционной перестройке, явилось отступлением от ленинских принципов партийной и государственной жизни. Вот почему сейчас задачей задач стало подлинное соединение социализма с демократией. Адамович. Увы, многие из просчетов, о которых вы сказали, их перечень можно бы продолжать и продолжать, вели к тому, что наш социализм терял привлекательность для людей в других странах. Мы отталкивали от себя даже своих сторонников. Корреспондент. Если социализм теперь, как мы надеемся, станет прогрессировать динамичнее, можно предположить, что сторонников у него будет больше. Хотя вы, Александр Михайлович, считаете, как мы помним, что родится качественно новый строй, постсоциализм, что ли? Адамович, и в разных странах новые структуры все равно будут иметь разный облик. Шахназаров. Последним я разделяю ваше мнение. Так же, как я убежден в том, что социализм неизбежен, у меня есть уверенности в другом. Новое общество по своим региональным формам будет плюралистично. Плюрализм социального устройства мира выразится не в том, что неизменно будут сосуществовать и капитализм, и социализм, а в том, что социалистический строй будет в разных странах принимать своеобразные черты, постепенно и по-своему врастать в национальные структуры. Этот процесс идет, мы только плохо замечаем и исследуем его. Ну как же? Раз социализм не такой, как у нас, значит, он абсолютно неприемлем. А в Швеции, скажем, социал-демократы провели уже немалую работу по внедрению в жизнь некоторых социалистических принципов. Корреспондент: но, насколько известно, иные наши теоретики это отрицают, а практики, исследователи современности, ученые и журналисты не показывают широко, глубоко, не анализируют черты шведского социализма. Шахназаров: теоретики такого рода забывают мысль Ленина о том, что в капиталистических странах складываются все необходимые предпосылки перехода к социализму, когда, в конце концов, рабочему классу остается взять руководство страной в свои руки и придать целеустремленную направленность этому объективному историческому процессу. Нелепо считать, что за годы, прошедшие после смерти Владимира Ильича, не происходило развития в этом направлении.